Глава третья. Трижды Е плюс гамма один Ти. Гарвуд обвел последнее уравнение в кружок и отложил карандаш. Он вывел целую колонку уравнений. Прогресс был налицо. На этот раз ему удалось избавиться от нулевой гаммы, загвоздки, которую компьютер никак не мог преодолеть. Возможно, в этот раз вычисления дадут приемлемый результат. Хотя не исключено, что чертова машина все равно найдет, обо что споткнуться. Гарвуд приказал себе не скулить. Жалеть себя — привилегия детей и неудачников. Причем тут он? В противоположном углу комнаты тихо урчал компьютер. Гарвуд сидел на полу, скрестив ноги, и, заглядывая в руководство, действовал механической рукой. Рука представляла собой стержень с длинным и коротким штырем. Короткий был присоединен к длинному под таким углом, чтобы было удобно нажимать им на клавиши. Конструкция была примитивной, однако позволяла работать на компьютере, не приближаясь к нему. В результате этот компьютер уже прожил дольше всех своих предшественников, сменявших друг друга после бегства Гарвуда с Бэктроп. Гарвуд жалел, что не подумал о таком приспособлении раньше. Введение уравнения в компьютер было длительной и кропотливой работой. Ему приходилось контролировать ее ход с помощью маленького театрального бинокля. Покончив с этим, он запустил программу одновременного решения. Компьютер оповестил о согласии поработать, издав неприятный звук, и Гарвуд с кряхтением уселся в кресло. Внезапно почувствовав острый голод, он посмотрел на часы. Уже половина одиннадцатого вечера. Неудивительно, что организм требует заправки. Ученый размял затекшие ноги и побрел в кухонный альков. Гарвуда ждало разочарование. Все съестные припасы оказались уничтоженными, он выругался и достал из ящика бумажник. Неподалеку можно было купить горячие гамбургеры, но он опасался растрачивать деньги, так как больше их брать было неоткуда. Он вернулся и посмотрел на дисплей через свой бинокль, но не увидел ничего нового. Прежде чем программа переварит уравнение, пройдет не меньше получаса. За это время он вполне успеет наведаться в магазин. Большая экономия по сравнению с покупкой дорогих гамбургеров, только разжигающих аппетит. Над стоянкой перед магазином громко гудели светильники, и, пересекая ее, Гарвуд позволил себе невинную фантазию. Он представил, что находится в густых джунглях, где среди ветвей снуют гигантские насекомые, помесь светлячков и цикад. Ему очень хотелось в джунгли подальше от Бэкдроп и преследующего его проклятия. Ученый знал, что рано или поздно ему придется пуститься в дальний путь. Пока что ему удавалось заметать следы и обманывать ищеек Сандерса, рыщущих по окрестностям, но долго так продолжаться не могло. Срок найма квартирки истечет через 5 недель, примерно тогда же растают последние центы. После этого останется невеселый выбор — сдаться или найти работу. Разницы между двумя вариантами почти не было. Устройство на место, где можно прилично заработать, сопровождается заполнением такого количества бумаг, что Сандерс легко отыщет беглеца. Не говоря об опасности, которую он будет представлять для людей, работающих с ним рядом. Гарвуд горько усмехнулся. Недаром майор разведки, Дэвидсон, кажется, назвал его ходячей бомбой замедленного действия. В магазине в этот час не было ни души. Сражаясь с тележкой, настырно проявляющей левый уклон, он курсировал по проходам между стеллажами, собирая свой стандартный продуктовый набор и постепенно успокаиваясь. Возможно, на свете и существовали люди, ненавидящие супермаркеты и принцип длительного хранения продуктов, но таких вряд ли находилось много. Благодаря этому продовольственные магазины возглавляли короткий список мест, где Гарвуд чувствовал себя в относительной безопасности. Главное — не приближаться к табачному отделу. Гарвуд набрал ровно столько, сколько можно было уместить в 2 пакета, и повез тележку к кассе. За кассой сидела совсем еще девочка, максимум студентка колледжа. Все ее сверстницы казались ему теперь невыносимо молодыми. Она улыбнулась и стала разгружать его тележку. Слушая сигналы лазерного считывателя, Гарвуд вынул бумажник и стал ждать, пока на дисплее высветится сумма. Тележка была опорожнена еще только наполовину, когда возникла проблема с банкой растворимого кофе. Девушка 4 раза подносила ее к считывающему устройству, потом, отчаявшись, ввела код в аппарате вручную. Следующую покупку замороженного цыпленка система тоже отказалась опознавать. То же самое произошло со всеми упаковками. «Что-то не так?» — спросил Гарвуд, чувствуя сухость во рту. «Кажется, вышел из строя сканер». Девушка постучала согнутым пальцем по окошку, словно таким образом систему можно было привести в чувство. «Странно, обычно они служат дольше». «Чего только не случается», — отозвался Гарвуд сделанным безразличием, хотя сердце у него уже колотилось как бешеное. «Сканер заменяли только в субботу. Вот вам и прогресс». Она взяла следующую упаковку и стала вводить код. Гарвуд инстинктивно нагнулся и заглянул в стеклянное окошко. Внизу был виден лазерный сканер. На глаз не определить, исправен ли он. «Нет», — твердо сказал себе Гарвуд, — «это простое совпадение. Кому придет в голову возненавидеть лазерные сканеры?» В следующую секунду его посетила ужасная догадка. «Предположим, ненавидеть непосредственно лазерные сканеры не обязательно. Хватит ненависти к самонаводящемуся лазерному оружию, его-то клянет уйма людей». У него потемнело в глазах. Вот оно, начало конца. Если коллективное желание уничтожить какое-то одно воплощение определенной технологии может сказаться на другом ее воплощении, значит, перед воздействием Гарвуда бессильно все сущее. Его взгляд упал на упаковки замороженной еды, рассыпанные по прилавку. Он смутно вспомнил телевизионную программу, в которой рассказывалось о том, что изобретение глубокой заморозки не только обеспечило длительное хранение продуктов питания, но и дало толчок технологии создания межконтинентальных баллистических ракет. Девушка набила 2 бумажных пакета и назвала сумму. Гарвуд извлек требуемое количество купюр, забрал сдачу и ушел. Снаружи светильники все еще изображали гигантских полусветлячков-полуцикад, напоминая, что покой ждет его только в девственных безлюдных джунглях. Увы, он уже знал, что ему не будет покоя нигде. Сначала пакеты со снедью казались ему легкими, но с каждым кварталом ноша становилась все тяжелее. До своего жилища он добрался с трясущимися от напряжения руками. Едва открыв кончиками пальцев дверь парадного, Гарвуд стал подниматься по лестнице, навстречу ему спускалась молодая женщина. На мгновение их взгляды встретились, но мгновение оказалось совсем коротким, женщина почти сразу прервала контакт, на ее лице появилось безразличное к внешнему миру выражение. С другим выражением нынче не приходилось сталкиваться. Гарвуд стал карабкаться дальше, чувствуя тупую боль в груди. «Поколение, а мне какое дело? Каждый живет в собственном непроницаемом пузыре. Раз так, почему ему есть дело до них? Пусть все вокруг рассыпется, пусть полетит в тартарары. Зачем гробить себя, зачем взваливать себе на плечи такие непосильные проблемы? Пусть за все отвечает Сандерс. Раз он считает, что принцип сработает, то пускай берет на себя всю ответственность». Компьютер выполнил задание. Гарвуд поставил на пол пакеты и вооружился биноклем. Машина нашла для уравнений 3 решения. Первое уже было ему знакомо, именно с него начался весь этот кошмар. Второе он тоже видел раньше, математически оно было безупречным, но физически неосуществимым. Что же до третьего? С отчаянно бьющимся сердцем Гарвуд подошел к столу и взял из пепельницы одну из лежащих в ней сигарет. Третье решение было новым. Если оно содержит встроенный защитный механизм, который он так давно ищет, то... Сжав сигарету пальцами, он уставился в бинокль на формулу, задерживаясь взглядом и мыслью на каждом символе, считая секунды. На счет 10 ему показалось, что сигаретная бумага размякла. На счет 22 она рассыпалась в порошок. Он устало смахнул труху в мусорную корзину. 22 секунды, ровно столько же, сколько потребовалось в прошлый раз. Хуже не становится, но и лучше тоже. Неужели он снова забрел в тупик? Он долго смотрел на сигареты. Когда-то он считал, что вся эта область знания состоит из одних тупиков, и сделал все, чтобы убедить в правильности своей позиции Сандерса. Но тот не поверил, а теперь и сам Гарвуд не мог себе позволить в это верить. Ведь отсутствие решения будет означать, что он никогда не избавится от проклятия. Он стал, нехотя, выкладывать на кухонный стол продукты. Решение просто обязано существовать. Главное — найти его, прежде чем истечет отпущенное ему время.